Литнет представляет. Любовь Попова, Елена Гром. Клеймо мажора. Читает Вероника Климова. Глава первая. Люба. Ты Распутин? Ты сама-то веришь? Он наверняка на тебя поспорил. Это просто свидание. Объясняю я своей соседке по общаге, поправляя воротник на блузке. Не получилось у меня его как следует отгладить. И что значит я и Распутин? Он просто парень. Просто парень? Смеется она, дико меня раздражая. Просто парень? Да всех бы наследников миллиардных компаний так называли. А ты кто? Девочка с периферии, даже на бюджет не поступившая. Папа – дворник, мама – продавщица. И ты полная дура, если считаешь, что нравишься ему. Правда, матка, но я не обижаюсь. Слушай, ты просто завидуешь. Он выбрал меня из всего потока. Глупо не сходить на свидание и не узнать, чем оно может закончиться. Наношу на свои пухлые губы помаду и посылаю соседке воздушный поцелуй. Судя по ее выражению лица, я попала в яблочко. Каждая девчонка на потоке хочет на мое место. Я еще раз разглядываю свое отражение. Короткая юбка, клеш зеленого цвета, белая блузка, сережки, бабочки и распущенные до плеч волосы. По-моему, идеально. Надеваю туфельки на каблучках, чтобы ноги были, как говорится, от ушей. По сути, это мое первое настоящее свидание. Встречи в компании друзей не считаются. Первое свидание. И с кем? С самым настоящим принцем. Про него столько слухов ходит, но я в них не верю. За весь год совместного обучения он показал себя вполне адекватным парнем. Видно было, что я ему нравлюсь. На мой взгляд, он простой и милый. Вчера я сдалась, когда он помог мне с учебниками для потока и так забавно засмотрелся, меня засмущал. Мы поговорили несколько минут, нашли столько всего общего. Но как я могла отказать ему в свидании? Как? Я так устала смотреть на него издалека, бояться того, что недостойна такого парня. Я достойна, тем более он сам меня выбрал. Я прощаюсь с подругой, спускаюсь по лестнице на первый этаж и клятвенно обещаю Нине Георгиевне, нашей вахтерше, прибыть с бала ровно в 11. Перечитываю последнее сообщение Данте. Мы пойдем на выставку шоколада. Он, конечно, успел меня изучить и понять, какая я сладкоежка. Я открываю дверь, сразу замечая кристально-белый Мерседес. Он буквально слепит на сентябрьском солнце. А возле него аж дыхание перехватывает. Данте Распутин. Он стоит в черных джинсах, которые не обтягивают на современный манер, но сидят просто отлично. Его белая рубашка с расстегнутым воротом притягивает взгляд. В ней виднеются татуировки, которые частенько можно увидеть на физкультуре. Он регулярно снимает футболку, демонстрируя спортивное тело. Сейчас он одет, но я почти вижу его тело сквозь ткань. Темные волосы небрежно разбросаны ветром, а на пухлых, четко очерченных губах играет мягкая улыбка. Он ждет меня. Он смотрит только на меня. Страшно представить, если бы я не смогла заплатить за учебу, и мне бы пришлось уйти. Мы бы никогда не увиделись, не стояли бы сейчас так близко, не смотрели бы друг другу в глаза. Он почти целует меня, но вдруг... Ну что, поехали? Он даже дверь мне открывает, а на сиденье, боже, огромный букет красных роз, идеально сочетающихся с моими сережками. А я беру его двумя руками, утыкаясь в него, втягиваю сочный аромат. Этот момент надо запечатлеть. Мы делаем селфи на фоне цветов, и я замечаю, как Данте сразу его постит. Не могу не улыбнуться, ведь это означает, что я стала его девушкой? Официально. Я сажусь в машину, убираю букет на заднее сиденье, дрожу от самых кончиков волос до самых пяток. Он поменял столько девчонок, ни с одной не фотографировался, ни одну не звал на официальное свидание. По коже мурашки, сердце стучит высоко в горле. Я то и дело смотрю, как сильно он сжимает оплетку руля. Так же сильно он будет обнимать меня, когда случится наш первый поцелуй. На третьем свидании, да? Наш первый секс случится гораздо позже. Я должна понять, что он настроен серьезно. Он должен понять, что я не просто так до 19 лет девственницей осталась. Я ждала того единственного и настоящего принца. Не голодная? Ну, ты же сейчас меня накормишь шоколадом в музее. Не смешная шутка, но Данте усмехается, кивает. Обязательно накормлю. Вчера он был более разговорчивым, улыбался, шутил. Сегодня он другой, более сосредоточенный. У тебя все нормально? Ты какой-то загруженный. Да так, предки звонили. Придется на новогодние праздники к ним ехать. И ни слова о том, что я тоже поеду. Нет, конечно, рано еще даже думать об этом. Но где-то на краю сознания невольно зреет обида. Мы же вместе. Это все не просто так. Слушай, я забыл документы о тачке в квартире. Если остановят, пизда мне от бати. Опять на штраф нарвусь. Конечно. Далеко ехать? А мы уже приехали. Кивает на высокое старинное здание, возле которого мы затормозили. Сталинки. Там потолки, наверное, метра три. 3.40. Погнали, посмотришь. Точно? Может, я здесь посижу? Ну вот еще. Неужели ты не хочешь посмотреть, где я живу, Любаша? Где я ночами драчу на твой светлый образ? Господи, Распутин, какой ты пошляк! Не могу не повестись на его улыбку. Мы вместе идем к подъезду. Что ты? Селфи на фоне будущего любовного гнездышка. Это тебе еще не скоро светит. Ну, ты меня прям расстроила. Но знаешь, я терпеливый. Я ждала весь год. Потерпишь еще. Щелкаю его по носу, а он пытается ухватить меня за палец зубами. Я убегаю от него внутрь. Здороваемся со строгой женщиной-консьержкой и со смехом забегаем в лифт. Данте пытается меня поцеловать, почти касается губ. Но я отворачиваюсь, чувствую, как бабочки в животе машут крыльями все активнее. Там так тянет, что хочется сжать бедра, но это только палево. Он не должен знать, что я хочу, пусть до конца считает недотрогой. Мы выходим из лифта. Я рассматриваю лепнину, красивую лестницу и перила. «Заходи!» Открывает он дверь и кивает на темный коридор. По коже невольно расползаются мурашки, отчего я ежусь словно от холода. А может, от взгляда, которым пронизывает меня Данте. Насквозь, как током. Давай я лучше здесь подожду. А что так? Посмотреть же хотела на потолки. У тебя будет такая возможность, пока я тебя трахаю. Доброжелательная улыбка, как лампочка, гаснет, давая место издевательской гримассе. Дан, я, наверное, пойду. Пойдешь, когда я скажу. Делает рывок, хватая меня за плечо и буквально вталкивая в свою квартиру, закрывая дверь хлопком. «Дан, ты зачем меня пугаешь? Открой дверь!» «Открою, конечно, когда мы закончим!» Шагает ко мне, убежать не успеваю, оказываясь припечатанной к его твердому телу. «Ну куда ты бежишь, Любушка? А как же посмотреть главную достопримечательность моей квартиры? Огромную кровать!» На которой точно поместится твоя большая жопа. Под мой оглушительный крик он поднимает меня в воздух и несет по квартире. Я отбиваюсь, стараясь ухватить его руками за волосы, за нос. Но он только смеется, бросает меня на пружинистый матрас. Советую раздеться, если не хочешь выходить отсюда в мятой одежде. Я не буду с тобой спать, не буду. Ты гребаный псих, зачем ты это делаешь? «Хочешь знать?» Расстегивает он рубашку, только вот смотреть, что под ней, больше не хочется. Хочется просто кричать от бессилия. Я вскакиваю с кровати и убегаю мимо него на кухню. Нож! Ни одного чертова ножа! «Хочу запачкать твой образ правильной девочки. Раздражает он меня!» «Ты больной? Дан, выпусти меня! Это не смешно!» В общем, Снимает он ремень, скидывая его на пол вместе с брюками. «Ты согласилась пойти со мной на свидание. Ты приняла от меня цветы, поднялась со мной в квартиру. А скоро лишишься девственности, и рассыпется твой образ, как бисер по полу». «Хватит! Я неправильная! Ты ошибаешься!» «Поздно! Я уже завелся!» Хватает он меня за волосы. Кричу, хочу ударить по щеке, но он перехватывает руку, накрывает мои губы грубым звериным поцелуем, без церемонии толкая язык в рот.